Всеволод по обычаю молчаливо слушал перепалку братьев. А вечером он сообщил Владимиру, что выпросил у Изяслава Выдубический холм в том месте, что приглянулось ему прежде, и решил построить там загородный дворец, а пока же заложить храм святого угодника Михаила и монастырь вокруг храма. Тихо и спокойно внедрялся Переяславский князь в жизнь Киева, создавая в 3 верстах от Печерского монастыря свою собственную обитель. Через несколько дней произошла закладка храма. На следующее утро, не раскрыв прибывших из Ростова вазов, Владимир направился в Смоленск. 1070 год приближался к концу. Но не все беды, отпущенные на его долю, прошли по русской земле. Уже на пути в Смоленск Владимир и его дружинники вновь столкнулись с небывалым возбуждением лесных и приречных людей. Как и в Киеве, на улицах и площадях, так и здесь, в своих селах и деревнях, на берегу рек, на лесных полянах, они собирались толпами, слушали громкие слова волхвов, грозили проезжавшему князю. В Смоленск прибыли под вечер. Крепость и княжеский дворец были в запустении, но дома стояли исправные, свежего дерева, и город был многолюден и приволен, и большой деревянный храм Успения сиял своими недавно позолоченными крестами. «Буду шив отстрою каменный храм», — подумал Мономах, и тут же над городом поплыл колокольный звон, возвещающий горожанам о прибытии в Смоленск нового властелина. А уже на следующий день Владимир столкнулся с первыми заботами. Неспроста шумели смерды по прибрежным селам и лесным деревням, неспроста внимали они лохматым, одетым в звериные шкуры волхвам. Порядок, сломавшийся в русской земле еще в 1068 году, так и не налаживался. Напротив, по всем весям и градам волновался народ. Отзвуки этого смятения потрясали и Смоленскую землю. С разных погостов шли вести об отказах смердов платить дани и виры, об избиении богатых людей, имевших много жита и другой ествы. Погост — место сбора княжеской дани. Владимир негодовал. Кто позволил холопам менять столетиями сложившийся и священный Богом и церковью порядок? Кто дал им право захватывать имения, им не принадлежавшие? Так сложилось, что наиболее даровитые, достойные, трудолюбивые оказались у власти, стали владельцами земель и угодий, дворцов и богатых домов. И теперь князьям и боярам княжеское и боярское, а смердам смерти, а противникам установленных порядков, ленивцам, посягающим на чужое добро, всемерное наказание. Но своим еще юным сердцем, пытливым умом, Владимир понимал, что порядок, данный Богом людям, нуждался в добром и разумном поддержании, где силой, а где и лаской, и нельзя доводить людей до неистовства, как это сделали своими вздорными делами Изяслав и его воеводы в 1068 году. Поэтому с первых дней княжения в Смоленской земле он постарался сохранить этот порядок всеми силами, как он понимал его. В одни волости он направил дружинников со строгим наказом взыскать с непослушных холопов, в других волостях наказывал судить людей по справедливости, и если насильничали богатые люди над бедными и убогими, то уняли бы их. В третьи послал хлеб, чтобы спасти людей, обобранных богатеями, от голодной смерти. А вокруг Смоленска бушевал пожар народного смятения. Возмутились смерды во владениях Святослава на далеком Белоозере. Оттуда смятение перекинулось в Ростово-Суздальскую землю, в те леса, которые не раз проезжал Владимир. До Смоленска дошли вести, что появились в ростовской земле 2 волхва из Ярославля, и шли они от селения к селению, обличая тех, кто держал обилье.